Рядом оказался Семен, молча дернув царевну в сторону лавок. «Должны уйти под шумок, тем более, что у Годунова здесь своих людишек хватает. Значит, и мне спасаться нужно». Рывком забрасываю тело в седло и сходу бросаю коня вскачь, одним махом вырываясь в торговые ряды, уже основательно заполненные толпой. Копыта гулко зацокали по деревянному настилу из толстых досок, уложенных между каменными лавками. Следом пристраивается еще несколько всадников, сформировав за моей спиной небольшой отряд. «С дороги!» — рявкнул вынырнувший откуда-то сбоку окольничий, потрясая саблей. «Затопчем!» Люди отхлынули в стороны, освобождая путь. Крики, гомон, бабий визг. Кто-то грозит нам вслед кулаком, другие выкрикивают проклятия. «Так это же Федька Годунов!» — ахнул кто-то из толпы, узнав меня, несмотря на одетый подрясник, и заполошно заорал во всю глотку. «Держи его! Не дайте вору уйти, люди добрые! Откуда же ты такой голосистый взялся, а чисто труба иерихонская? Когда вернусь, найду и язык вырву. Держи вора!» Подхватили в толпе. «Ах вы, охальники!» Вскинулся у меня за спиной один из всадников. «Царя вором называть вот я вам. Стой! Потом!» Рявкнул я, извернувшись на полном скаку. «Не сейчас, уходить нужно. Поздно». Несколько всадников, отделившись, врубились в толпу, полосуя плетьми всех, кто попадался на их пути. Народ вскинулся, сбиваясь в грозно кричащую толпу. Холопов потянули с коней. «Проклятие! Упаси меня, Боже, от услужливых дураков! И сами сгинут, и людей еще больше обозлят!» Со всех сторон понеслись гневные выкрики, оскорбления, насмешки. Толпа вспучилась прямо на глазах, ощетинилась, еще не решаясь напасть, набираясь смелости. Ей не хватало лишь последнего толчка этой толпе, чтобы переступить черту, превращающую ее в безжалостного зверя. Вперед, вот уже и река совсем рядом, а там сверну направо и ворота из города недалеко. Главное вырваться, прорвемся, должны прорваться. Сбоку, решившись, бросился на перерез какой-то мужичок в рваном армяке и, не успевая, запустил вслед чем-то тяжелым. Высунулся, на перерез, жилистый бородатый мастеровой и отлетел в сторону, сбитый конем Чемоданова. Выкрикнула проклятие дородная тетка, запустив вслед пирожком сладка. Толпа начала постепенно сдвигаться, зажимая в клещи. Но мы уже вынеслись к реке, оставив бурлящую площадь позади. Оглядываюсь. Следом держится Чемоданов с сыном и тот бородач, что помог у Фроловских ворот. Неужто, вырвались, облегченно перевожу дух, отпускаю рукоять так и не вынутого из-под сумка пистоля, смахиваю липкий пот, обильно заливающий лицо, и тихо матерюсь, вздрогнув от гула набатного колокола, разнесшегося над Москвой. Что-то быстро опомнились. У них что, звонарь уже на колокольне сидел? Все равно быстро. По-видимому, стрелецкий десятник, что у Фроловских ворот меня схватить хотел, очень сообразительным оказался, и когда с опущенной решеткой не срослось, сразу к колокольне гонца послал. С дороги, в который раз яростно проревел Иван Чемоданов, на шарахнувшегося в сторону Посадского, я лишь подхлестнул коня, стремясь как можно быстрее добраться до ворот. Сейчас все в скорости упиралось. Крики взбунтовавшейся толпы остались позади, доносясь до меня лишь невнятным гулом. А в чем причина набата, гулко разносящегося над полусонной Москвой, сразу и не разберешь. Может, пожар какой или мор, одно плохо. При набате стража, что на воротах стоит, их сразу закрывать начинает. От греха. Вдруг враг к городу подступает, и если успеют до моего появления закрыть, беда. Не уверен, что я с ними потом смогу договориться. Ворота, государь, сунулся ко мне сбоку Михаил, выпучив от возбуждения глаза. Толпится так кто-то, вижу, процедил я сквозь губы. Рука привычно легла на один из пары пистолей, заботливо положенный окольничим в подсумок, притороченный к седлу. Рядом со мной держись. Оставшиеся до ворот расстояние мы преодолели буквально в полминуты, осадив коней перед закупорившими выход людьми. С десяток стрельцов в запыленных коричневых кафтанах с трудом сдерживали напор толпы, выставив перед собой бердыши. «Да куда же вы прете, окаянные?» Во всю глотку надрывался их десятник, потрясая саблей. «Не слышите разве? Набат бьет, может, мор какой на Москве, а вы напираете. Осади!» На передний план из толпы выдвинулся дородный дядька средних лет с густой окладистой бородой, одетый в темно-синюю однорядку, небрежно наброшенную поверх охабня из бежево-красного цвета. «Дело государева, Пушкин, один из посланцев самозванца. Не успел я, все-таки. Мы грамотку от истинного государя на Москву везем. Высунулся из-за плеча Пушкина низенький старичок в подбитом мехом кафтане. «А вот и Плещеев, мы», — Наум осекся, встретившись со мной глазами. «Да как, чума на Москве», — взревел я, воспользовавшись секундным замешательством послов Лжедмитрия, и бросил коня вперед сквозь толпу. «Если сразу не прорвусь, потом вообще шансов не будет, вмиг сомнут, спасайтесь, православные, бегом из города, пока ворота не закрыли». Народ всколыхнулся, пораженный страшной вестью, и, в следующий миг, я оказался в центре бешеного потока, устремившегося через ворота. «То ложь, не верьте ему, православные, хватайте его!» Бессильный крик Плещеева потонул за спиной, и я, миновав ворота, вырвался на простор и пришпорил коня. Глава 3. Солнце, поднявшись высоко над головой, нещадно припекало, норовя пробиться сквозь кроны обступивших нас деревьев. Мы уже несколько часов кружили по лесу, накручивая немыслимые петли. В какой-то момент у меня даже опасение появилось, что дядька Иван с пути сбился, потеряв направление в дремучем лесу. И ведь не скажешь, что далеко от города ушли. Не удивлюсь, если мы даже кольцо будущего МКАДа пересечь не успели. Как говорится, все познается в сравнении. Да, разрослась Москва за 4 столетия, разрослась. Впрочем, свои сомнения я пока держал при себе. Коней на переправе не меняют, проводника в лесу не получают. Заблудились мы там или нет, а только все равно в здешних местах чемоданов намного лучше меня ориентируется. Коли он не выведет, я сам тем более не выберусь. И бывший владелец тела мне в этом тоже не помощник. Не больно-то он в прежней жизни по лесам шастал. Вот и перлись мы вслед за окольничем, продираясь сквозь густой кустарник и преодолевая овраги. И молча сопели, терпеливо смахивая с лица пот пополам с налипшим паутиной. Ну, не скажу за Михаила с Ломтем, а я точно сопел. Кстати, из этих двоих, Михаилу я хорошо знал. Сын Окольничьего, будучи на год младше Федора, являлся спутником и товарищем царевича, являясь неизменным участником во всех его играх и проказах. А Гаврила Ломоть, тот здоровенный детина, что так помог мне при побеге, был мелкопоместным рязанским дворянином, давним приятелем Чемоданова, что случайно оказался в это время в Москве. Заимка появилась внезапно. Я как раз, начиная окончательно терять терпение, продирался сквозь мелколесье, то и дело уворачиваясь от бьющих наотмашь веток, как неожиданно вывалился на небольшую поляну с добротной избушкой посередине. Добрались, облегченно выдохнул Ломоть, подтвердив тем самым мою догадку, что и он начал всерьез задумываться о наметившейся перспективе заночевать в лесу. «Добротная избушка», — добавил он, обращаясь к Чемоданову, — «в такое и боярину переночевать не стыдно будет». «Да что боярину?» — усмехнулся тот в ответ и уточнил, повернувшись ко мне. «Здесь единожды даже твой батюшка, Борис Федорович, гостевать изволил, когда на охоту с Москвы выехал, да обратно припозднился. Изба и впрямь была знатная, сруб из дубовых бревен, доски на крыше толстой дерюгой покрыты, в окнах дорогущие по нынешним меркам стекло. По всему видать, дядька Иван заядлым охотником был и домик для себя строил с любовью, на века, чтобы и потомкам досталось». Тронулись к дому. Со злобным лаем навстречу бросились два здоровенных, лохматых пса, но тут же завиляли хвостами, закружившись вокруг Окольничьего. Следом, настежь распахнув дверь, из дома вывалился кряжистый седой дедок с огромным колуном в руке. Хозяин накинул нас быстрым, цепким взглядом, развернулся, вогнав топорище в широкую массивную колоду, стоящую возле поленицы, неспешно поклонился. Тофрол, государь, спешиваясь, кивнул на старика Чемоданов. «Человек мне верный, в том не сомневайся». Вот только слова Окольничьего меня совсем не успокоили. Все в склонившемся передо мной человеке выдавало опасного хищника. Лицо, волевое, жесткое, с багровым шрамом, тянувшимся через левую щеку и лоб. Хитрые, с прищуром глаза, смотрящие на меня из-под лобья, вроде бы неспешные, но отточенные движения. Встреться он мне в лесу, за разбойника бы принял и даже сомневаться в том не стал. Хотя почему бы, не удивлюсь, если передо мной сейчас бывший работник ножа и кистеня и стоит. И крови людской этот работничек за свою жизнь немало пролил. Ну, да ладно, выбирать мне не приходится. Дядька Иван вроде не вчера родился, знает, что делает. Да и не успеет старик нас никому выдать. Завтра с утра рванем в сторону Волги. Только нас и видели. Я спешился, ласково похлопал коня по холке и передал узду Михаиле. Тот, молча, повел коней к внушительному сараю, приткнувшемуся сбоку к избе. «Все сделал, как я тебе на медне говорил. спросил между тем Чемоданов, нависнув над стариком. А то, степенно кивнул Фрол, все, что нужно в дорогу в мешки уложил. Припасов хватит, в том не сомневайся. Васятка у тетки Акулины заночевал. Ежели кто в деревню заявится, да вас искать станет, сразу прибежит, предупредит и, развернувшись ко мне, дед еще раз поклонился. Прошу в дом, государь, не побрезгуй скудным угощением. Все, что в кладовке есть, на стол выложил, расстарался. Подожди чуток, государь, остановил меня окольничий. Нам бы до одного места сходить, выразительно посмотрел он на меня, тут недалече, а потом и отобедать можно будет. Ты вон пока Михаилу с Гаврилой, покорми, бросил он Фролу через плечо, да по сторонам поглядывай, не дай бог, тати какие на огонек нагрянут. Что за спешка такая, дядька Иван, спросил я, когда мы вновь углубились в лес, неужто чуть позже сходить было нельзя, ты бы мне хоть переодеться дал. Неудобно в подряснике по лесу бродить, ты же сам просил заранее подумать, где царскую печать и драгоценности понадежнее спрятать, государь, прохрипел в ответ тот, продираясь сквозь колючки. Схрон у меня тут неподалеку, Федор Борисович, пояснил окольничий, ночью в него и спрячу, а пока, показать хочу, а то, не ровен час, случится что со мной и пропадет все добро. Потерпи, государь, успокоил он меня, тут недалече, ну, да. Прося Чемоданова помощь с побегом, я и о печати упомянул. Тащить ее с собой, глупость несусветная. Мало ли что меня впереди ждет, пусть уж лучше полежит в надежном месте. Целее будет. Другое дело, что вымотался я уже довольно прилично. Бессонная ночь, побег и полдня блуждания в лесу бодрости никому не прибавит. С ног валишься, а тут опять куда-то идти. По счастью, идти оказалось, и впрямь, недалеко. И 10 минут не прошло, как мы вывалились на край широкого болота, густо заросшего травой. Мы сюда кругля добирались, огладил бороду окольничий, а на будущее запомни, если нужда будет, иди от заимки прямо на закат, в болото это и упрешься, оно как видишь широкое, а до избушки с полсотни шагов всего, не заблукаешь. Понятно, кивнул я, а дальше куда, а ты оглянись, Федор Борисович, ответил Чемоданов, поворачиваясь спиной к болоту. Видишь вон березку на два стола расщепленную, вижу, ну, так вот, она тут одна такая, ежели что не обознаешься, встанешь значит, возле этой березки спиной к болоту и 8 шагов сделаешь, там и копай, как раз схрон под ногами у тебя будет, сходим, не надо, государь, отрицательно мотнул головой Иван, Фрол раньше о схроне не знал, а теперь подозревать начнет, человек он бывалый. По следам найти может, зачем в искушение вводить, мы лучше в другую сторону круг сделает, да обратно и вернемся, пущай потом ищет, если охота есть, тут я возражать ничего не стал, правильно все, не знаю как Чемоданов, а я бы этому Фролу и еловых шишек на сбережение не оставил, мы еще около получаса покружили по лесу, затем окольничий решительно пошел напрямик, явно в сторону заимки, скорее бы уже. Перекушу, чем Фрол послал, и спать завалюсь до завтрашнего утра. К предстоящему походу Чемоданов с ломтем и без меня все подготовит. Вот только отдохнуть мне было не суждено. Судьба готовила другое. Стой, государь, внезапно встал как вкопанный Чемоданов, подняв вверх руку. Слышишь, вроде голосит кто-то у заимки. Баба какая-то. И, похоже, не одна. Откуда они там? Да кто его знает, покачал головой Иван, потянувшись к эфесу сабли, окромя моей деревеньки, что за 3 версты отсюда стоит, вроде бы и ниоткуда. Мы осторожно подобрались к кромке леса, у избы толпились люди, что-то бурно обсуждая, сердитые выкрики мужиков, детский плач, причитание женщин, захлебывающийся лай собак, по всему видать, что-то серьезное произошло, вон как мужики кулаками размахивают, пытаясь стоящему перед ними Фролу что-то втолковать, один даже за грудки старика схватить попытался, да только тот миндальничать не стал, без лишних разговоров так в лоб зарядил, что бедный селянин кубарем покатился. «А ну, идите отсюда, покуда целы», — сказал, «не пущу в избу, значит не пущу», — донесся до меня злой выкрик старика, «да воробьевки вон идите». Толпа грозно зашумела, надвигаясь на хозяина заимки, в руках Фрола блеснул топор. «Переждать бы, государь», — придержал меня за рукав Иван, заметив, что я дернулся к дому. «Негоже тебе местным людишкам на глаза показываться, Фрол их прогонит. Сомнут они твоего Фрола, дядька Иван», — со вздохом возразил я, обернувшись к окольничему. А потом и до ломтя с Михайлой, что в избушке затаились, доберутся. И что тогда делать будем? Одежда, припасы, кони, все там, все равно идти придется. Обстановка возле заимки и вправду все больше накалялась. Мужики все плотнее подступали к Фролу, взяв его в полукольцо. Тот, прижавшись к двери, отмахивался, пластая топором воздух, но было понятно, что долго ему не продержаться. Даже если и убьет одного-двух, остальные навалятся. А ну, осади. Поняв, что удержать меня в лесу не получится, Чемоданов решительно направился к толпе, рванув из ножен саблю. «Вы что творите?» Мужики бунтовать вздумали. Толпа отхлынула, развернулась на властный голос. «Не как Иван Семенович», — выдохнул худощавый мужик с всклокоченной бороденкой, смахивая потертым рукавом кровь, сочащуюся из носа. По всему видать, как раз тот буян, что недавно Фрола за грудки хватал, из лесу. Да не один, а с послушником, поддакнули ему из толпы. «Смотрите, бабы, молоденький какой!» Я мысленно поморщился. «Вот ведь, мне еще в погледушки с местными поиграть не хватало. Москва недалеко. Наверняка многие из деревенских там не раз бывали. Как бы не узнал кто. Может, обойдется? Так то ж царь!» Разом развеяла все мои надежды пожилая баба в сером платке. Я его на Пасху во время крестного хода с митрополитом рядом видела. «Ох, ты ж божечки!» Отшатнулась, вытаращив глаза рядом с ней молодуха. И я видела. В наступившей тишине все уставились на меня, неверяще, пораженно, не в силах осознать увиденное. Ну, да, разрыв шаблона еще тот, не в обычае тут у царей почти в одиночку в подряснике по лесам шастать. Вот и стоят, глазеют, слова вымолвить не в силах, и только ветер деревьями поскрипывает, да фроловы собаки продолжают лаять, не в силах успокоиться. И тут вся толпа, словно по отмашке невидимого дирижера, внезапно бухнулась на колени, взвыв разноголосицей голосов. «Царь-батюшка, спаси! Уйми тати, государь! Почто поруху и смертушку лютую чинит! Защити, царь-батюшка!» Да что случилось-то? Растерявшись, я даже отступил на пару шагов от коленопреклоненных людей. Ну, не привык я в прошлой жизни к такому вот отношению к своей персоне. Тот же самый разрыв шаблона, как говорится, налицо. «Объясните толком, и встаньте, наконец, с колен». Вот только люди будто не слышали меня, продолжая голосить. Какой-то старичок, сунувшись вперед, припал к ногам, норовя их обнять. Положение спас Чемоданов. Тихо, истошно рявкнул он, оттолкнув от меня старика. Слышали, что царь повелел, а ну, встали все и прекратили голосить. Люди испуганно смолкли и поднялись с колен. «Тимоха», — повернулся окольничий к мужику с подбитым носом. «Сказывай, что там у вас приключилось?» «Да только внятно сказывай, по порядку». «Да что тут сказывать, Иван Семенович? Разбойники на деревню наскочили нечаянно. Кого сразу порубили, кого схватили да насильничают. Мы вон на силу сбежали, да сюда на заимку и подались. Более некуда. Что за разбойники?» Посмурнел Чемоданов, надвинувшись на мужика. «На откуда вам мне знать, Иван Семенович?» Скривился тот, понурив голову. «По всему, видать, воины. Одеты не бедно, да и оружие у них доброе. На простых душегубов не похожи. Вот только лопочут не по-нашему. Ляхи то, боярин», — сунулся вперед сурового вида дедок, сердито поджав губы. «Я, когда царь Иван Васильевич Ливонию воевал, в ополчении службу нес. Навидался. Что ты мелешь, дед?» — нахмурился окольничий. «Откуда тут полякам взяться? Где Москва, а где Речь Посполитая?» «Так из армии Гришки Отрепьева, что к Москве идет», — ответил я окольничему вместо старика. «К нему поляков много прибилось. Вот один из отрядов вслед за Пушкиным и Плещеевым и увязался. В Москву пока не сунулись, побоялись, а вон окрестные деревеньки пограбить, так это они завсегда рады. Царь-батюшка, спаси! Они там Нюшку убивают». Я оглянулся на незаметно подошедшую ко мне девочку лет 6. «А кто такая Нюшка?» Присел я перед ней на корточки. «Так-то сестрица моя, она хорошая. Она мне волосы расчесывает и лепешками завсегда делится». Я замер, вглядываясь в эти заплаканные глаза на чумазой мордочке, смотревшие на меня с непоколебимой верой во всемогущего царя. «Государь, нельзя нам на супостатов идти», — тихо дыхнул мне в ухо придвинувшийся Чемоданов. «На тебе даже броньки нет, опасно, да и времени нет совсем». И вот как поступить, я задумался. С одной стороны, что мне за дело до одной подмосковной деревеньки, ставший предвестником бедствий, только надвигающихся на Русь. Пройдет совсем немного времени, и кровь по всей стране рекой польется. Целые города вырезаться будут, что там о деревнях говорить. Да и я не в том положении, чтобы о спасении других думать. Самому бы ноги унести, я ведь беглец и, в скором времени, самая разыскиваемая в стране персона. Об этом тоже забывать не стоит. Но с другой стороны, что, вот просто так взять и удрать? Наплевать, что тут моих людей убивают и насилуют. Лишь бы шкуру свою спасти. Да, да, именно моих. Хоть я и в бегах теперь, но царем быть еще не перестал. Корону с меня никто не срывал, да и Лжедмитрий на царство еще не скоро повенчается. Да и тогда с юридической точки зрения большие вопросы останутся. Если я, конечно, к тому времени еще живой буду. И какой же я после этого правитель, коли иноземцам позволяю безнаказанно свои деревни разорять? Да и о пропагандистской составляющей спасения деревни забывать нельзя. Слух о том, что даже оставив Москву, невзирая на погоню, Федор Годунов бросился ляхов бить, русскую деревеньку грабивших, быстро по стране разойдется. И этот слух на фоне борьбы с польскими захватчиками в будущем на мой имидж хорошо поработать может. Ну и наконец, просто девочку жалко. Вот как можно отказать, когда на тебя с такой надеждой и доверием смотрит? Я же тварью последней всю оставшуюся жизнь себя чувствовать буду. Сколько ляхов напало на деревню? Повернулся я к Тимофею. Примерно 20. Проклятие. Многовато. 20 обученных солдат. А что я могу им противопоставить? Я посмотрел на Чемоданова, нашел глазами переставших прятаться в избе ломтя с Михаилом. 5 бойцов, если фрола считать, и чуть более 10 мужиков. Нет, по численности почти сопоставимо, но вот если на выучку воинскую посмотреть, то практически безнадежно. Вот только выхода другого у меня нет. Не смогу я мимо пройти. Нужна помощь, Иван Семенович. Нельзя ляхам русские деревеньки безнаказанно разорять. Окольничий попытался что-то возразить, но я решительно его оборвал. Я так решил. Поляки нападения не ждут. Если внезапно навалимся, да ударим дружно, должны одолеть. Найдется у тебя на заимке, чем мужиков вооружить. Найдется, государь. Так доставай быстрей. Нам еще через лес этот продираться. Как бы ни вырезали ляхи всех крестьян, к деревне подошли незаметно. Спрятались за деревьями, разместившись у самой кромки леса, осмотрелись. Грабеж был в самом разгаре. Задорно горланили поляки, доносились крики женщин, громко орал связанный мужик, деловито избиваемый 2 ляхами. Рядом примостился 3, коля на костре нож. Еще 5 иноземцев усердно угощались, периодически черпая что-то из огромной бочки. Остальных грабителей видно не было, но судя по выкрикам и бабьему вою, они увлеченно шарились по домам. «Пиво старости напьют и его же и пытают», — проворчал старик, пристраивая пищаль на ветку. План предстоящего боя, придуманный Чемодановым, был довольно прост. Залпом из пищали сметаем сидящих у костра, быстро добиваем выживших и толпой несемся вдоль домов, не давая остаткам отряда объединиться. Так себе план, между нами говоря, но ничего лучшего с такими силами придумать было нельзя. Вся надежда была лишь на внезапности и ошеломление от первого залпа. Благо на заимке целых 3 пищали нашлось, коими и вооружили меня и Чемоданова с сыном. Ну, и ломот со своей пищалью к нам в компанию присоединился, да еще фрол где-то из личных запасов лук достал, доведя огневую мощь нашего отряда до 5 выстрелов. Остальным выдали топоры и рогатины. Такая вот сборная солянка у нас получилась. «Фитили зажигай», — отдал приказ Чемоданов. Это был самый опасный момент в нашем плане, могущий свести на нет наш главный козырь – внезапность. Вроде и не громко кремнем о кресалы бьем, а только до врагов несколько метров всего. Услышат характерные удары щелчки, в раз разбегутся. Хорошо еще, что сами пищали заранее зарядили. «Держите его!» – каливший нож лях поднялся от костра и развернулся к избиваемому. Его мучители навалились, прижав несчастного к земле. «В последний раз спрашиваю, где гроши?» Перешел, между тем, на русский язык главный палач. «Целься!» – прошептал окольничий, припав к своему мушкету. «Да откуда у меня гроши?» – взвыл староста, извиваясь в тщетной попытке вырваться. «Вы же уже вынесли все! Бей!» – жахнуло, пыхнув в лицо гарью. Я бросил пищали, схватив воткнутую в землю саблю, тут же рванул вперед. Главное не дать им опомниться. Рядом хрипло взревели мужики, потрясая рогатинами. Всех перебить мы не смогли. Рухнул прямиком в костер несостоявшийся палач, захрипел рядом со старостой, норовя дотянуться до кровоточащей спины. Один из его мучителей схватился за торчащую из груди стрелу кто-то из выпивох. Остальные, оцепенев лишь на мгновение, потянулись за оружием. И все же, они немного не успели. Второго поляка, до этого державшего старосту, я зарубил сразу, наискось рубанув по искаженному страхом лицу. Тот даже нож из-за пояса толком не вытащил и, едва успев подняться, снова рухнул в траву рядом с умирающим собратом. Остальных смели мужики, буквально утыкав тела незадачливых грабителей железом. Вот только на этом наши успехи почти сразу же и закончились. Нет, мы еще успели ворваться в пару ближайших домов, попутно убив еще одного ляха, увлеченно насилующего молодую крестьянку. Но основные силы поляков находились в другом конце деревни, очевидно успев обчистить все в ближайших домах до нашего появления, и теперь, выскакивая из домов, сбивались в небольшой, ощетинившийся сталью отряд. «Вот теперь кровью и умоемся», — зло выдохнул, потрясая саблей, Чемоданов язычно закричал. «Чего встали, мужики, давай в строй, а то порубит ляхи нас по одному. У кого рогатины, наперед вставай. Ляхи хоть и не медведи, а рогатину шибко не любит». Мужики засмеялись, оценив немудреную шутку и, приободрившись, сбились в кучу вокруг окольничего. Вот только нормальный строй это даже отдаленно не напоминало. Не укрылось это и от наших противников. Это всего лишь смерды. Взревел, выйдя вперед одетый побогаче остальных поляк, размахивая пистолем с горящим фитилем. «Порубим московитов!» Вскинул он пистоль. «Государь!» Возникший рядом ломоть, рывком потянул назад, заслоняя собой. Но целил предводитель поляков не в меня, а в окольничего. «Ну, да. Хотя подрясник я снял, переодевшись в одежду, что Михайло носил, но на фоне Чемоданова победнее выгляжу». Вот лях в потенциального командира и выстрелил. Резкий хлопок выстрела. Мимо. Дядька Иван воином был опытным. Ни в одной сече за свою жизнь поучаствовать успел. Вот и тут, не стал пулю грудью встречать, вовремя в сторону отпрянув. Вперед. Раздосадованный поляк выматерился по-польски и взмахнул саблей. «Порубим смердов. Ну, теперь мой черед. Паскуда», отодвинул я в сторону Михайлу, потянув пистоль из-за пояса. «Уж я-то не промахнусь». Выстрел, и шляхтич падает под ноги своему же отряду, несущемуся прямо на нас. А что он хотел? У меня пистоль с колесцовым замком, а не фитильный. И бой у него хороший, и осечки практически не дает. Другое дело, что грязи боится из зарядкой морока. Но зарядить пистоли я еще утром успел. «Бей супостатов!» Взревел Чемоданов, решивший воспользоваться возникшей у поляков сумятицей. «Бей!» Азартно подхватили со всех сторон. «В топоры, Тати! Бей!» Выкрикнул я, бросаясь вперед вместе с толпой. Рука, отбросив разряженный пистоль, потянулась к поясу за другим. Хоть враги по численности нам теперь и уступали, но выучкой мужиков они значительно превосходят, да и в доспех хоть и плохонький все одеты. Так хоть еще одного перед столкновением из боя выведу. В мелких стычках каждый боец на вес золота. Схлестнулись. Успеваю выстрелить почти в упор в дико орущего усача и тут же, приняв на клинок чью-то саблю, заученным движением отвожу ее в сторону и вспарываю горло невзрачному ляху с одутловатым лицом. Тот захрипел, потянувшись к лезвию пальцами. Рядом хикнул ломоть, рубанув по голове нерасторопному противнику. Тот закрутился волчком, забрызгивая все вокруг себя кровью. Во все горло заголосил мужик, выронив рогатину вместе с перерубленными пальцами и тут же смолк, забулькав перебитой гортанью. С другого бока высунулся вперед Чемоданов, отражая нацеленное мне в лицо копьецо и резко сблизившись, вгоняет в грудь копьеносцу клинок. Я, в свою очередь, вспарываю бок безусому юнцу, наметившего было напасть на раскрывшегося окольничего сзади, и оглядываюсь вокруг, дрожа от нахлынувшего возбуждения. Враги закончились. Яростная схватка, не успев как следует разгореться, завершилась, не продлившись, наверное, и минуты. Стоны и крики на польском и русском языках, залитые кровью трупы под ногами, и шестеро, включая меня бойцов, оставшихся на ногах. «Как ты, государь?» Тут же сунулся ко мне Чемоданов, потрясая окровавленной саблей. «Не ранен случаем, Бог миловал», выдохнул я, пытаясь унять нервную дрожь, начавшую сотрясать тело. «Все-таки первый бой, как в той, так и в этой жизни, и четверых я убил собственноручно, вернее, пока, троих». Пышноусый поляк продолжал хрипеть возле ног, зажимая руками горло. «Ну, так и он теперь тоже не жилец. Добей», — попросил я Ивана, кивнув на него и развернувшись, согнулся в приступе внезапного рвотного позыва. «Ну, что же, похоже, я окончательно вписываюсь в этот мир. Вот уже и людей убивать научился, особыми сомнениями не терзаясь, вживаюсь. Теперь самое главное самому раньше времени не загнуться». Глава 4. Я стоял на берегу реки, провожая взглядом скрывшихся за холмом всадников. Вот и все, нет больше царя Федора Годунова. Сгинул где-то по дороге в Грузию. Зато вновь появился брат Федор, что в Самару по поручению отца игумена ездил. Мне теперь бы еще до Боровска без приключений добраться, и первую часть марлезонского балета можно считать успешно завершенной. Ну, думается, это гораздо проще будет сделать, да и безопаснее к тому же, разве что гораздо медленнее. Хотя, ну ее к лешему, такую скорость. Дорогу протяженностью более чем в 1000 километров мы преодолели за 9 дней, и ведь не совсем по прямой сюда добирались. Попетлять, путая следы и обходя засеки и небольшие селения, довольно серьезно пришлось. Чуть совсем лошадей не загнали. Да что там говорить, бессменных, что у поляков позаимствовали, загнали бы наверняка. Вот только себе родимому замену как лошадкам сыскать, увы, нереально. В одну харю пришлось с раннего утра по поздней ночи из седла не вылазить. И хоть тело мне досталось молодое и выносливое, да и к верховой езде с малолетства приученное, к длительным конным переходам я, как оказалось, не готов. Как итог, все путешествие от Москвы до небольшого лесочка, что расположился на берегу Волги севернее Самары, превратилось в череду отупляющей, изматывающей скачки с вкраплениями короткого отдыха на привалах без костра. В общем, добрался я сюда, можно сказать, на морально-волевых, но оно того стоило. И погоня, пущенная вслед, так ни разу на горизонте не обозначилась, и весть о смене власти на Москве никого по пути не всколыхнула. Все легче затеряться будет, да и не будут меня в первое время на Волге искать. Наверняка погоня по кратчайшему пути на Кавказ поскакала. Я, тяжело вздохнув, отвернулся от дороги и не спеша спустился к реке. Сунув руку, зачерпнул прохладной водицы, с наслаждением выпил. С большим трудом подавил в себе желание искупаться еще раз. Некогда. До сельца, где струги с купцами на ночлег встают, еще полдня топать. Хорошо, если к вечеру добраться успею. Ближе дядька Иван подвести не решился. Слишком оживленно там становится. Не дай бог, приметит кто. А мне пересуды ни к чему. Царь Федор Борисович без следа сгинуть должен, словно камень в реку оброненный. Пускай дальше народ сам додумывает. Да и моим врагам лишнюю зацепочку оставлять не стоит. Нужно, чтобы ни у кого даже сомнения не возникло, что беглый царь вниз по Волге ускакал. Поэтому Михаила в царской одежде вместе с Чемодановым и Ломтем на юг и уехал. В крупные города на вроде той же Самары заезжать не будут, но по небольшим селениям да крепостцам глаза местным жителям изрядно помозолит. А затем, не доезжая до Астрахани, уйдут в степи, попытаются добраться до Грузии. В Москву Чемоданову возвращаться нельзя, там его быстро на дыбу определят. Да и вообще, на Руси ему спрятаться проблематично будет. Все бояре и дети боярские на виду. Быстро вычислит и опять же в кандалах до Москвы отправит. Так что пусть уж лучше дядька Иван в Картли эти поиски переждет. И сторонникам Лжедмитрия лишний довод к тому, что меня именно в Грузии искать нужно, и полезные знакомства завести попытается. С тем же Георгием Саакидзе, известным в истории как Великий Маурави, я бы на будущее задружиться совсем не отказался. Ну, а я в Боровске пережду, потихоньку слухи о себе распуская. На Руси еще те сказочники водятся. Если уж убитого царевича оживить смогли, то что о живом, невесть куда пропавшим царе навыдумывают. Особенно потом, когда Отрепьева на куски порвут, а страна в братоубийственную пучину рухнет. Стоп, а ведь сегодня 10 июня, день моей смерти. Возможно, именно сейчас и должны были подойти к моему дому убийцы во главе с Молчановым и дьяком Шерифединовым, чтобы затем, то ли зарезать, то ли задушить. КХМ. В общем, подробности меня не интересуют. Хотя нет, очень даже интересуют. Вот я в будущем при личной встрече эту сладкую парочку и расспрошу, что там у них на уме было. Ну, и с князем Масальским заодно побеседую. Он в этом действии тоже поучаствовать успел. Ладно, хватит рефлексовать. Дорогу осилит идущий. Вздохнув, я поправил на голове скуфью и быстро зашагал вдоль реки на север, лишь бы до ночи успеть. В постели выспаться хочу, да пожрать чего-нибудь горячего, а то Чемоданов за все время в пути даже костра разжечь ни разу не дал. Хорошо еще, что ночи не шибко холодные. Так что теперь высплюсь по-людски, а заодно с людишками торговыми поговорю. Глядишь, и подвезут молодого послушника, что с самой Самары пешкадралом топает, до Нижнего Новгорода. Крюк, конечно, получится приличный, зато безопасно. По словам дядьки Ивана, что пару раз в этих краях бывал, Купцы всегда на постой в этом сельце останавливаются, отдохнуть своим людям дают. Подниматься по Волге против течения – не сахар. А если нет там никого из гостей торговых, тоже ничего страшного. Я теперь никуда не тороплюсь, так что и подождать могу, лишь бы крыша над головой была. Ночевками на природе я уже сыт по самое горло. Так и шел себе, не спеша, долгожданный отдых предвкушая. Даже песенки в полголоса начал напевать, чувствуя, как постепенно уходит прочь напряжение, что все эти дни на плечи давило. Не так уж все и плохо, если хорошенько поразмыслить. Смерть свою неминучую я обхитрил и от погони, пустив загонщиков по ложному следу, сумел скрыться. Теперь и пожить спокойно можно, дух перевести да по сторонам, не торопясь, оглядеться. А там еще посмотрим, как оно обернется. Солнце уже начало ощутимо клониться к закату, когда я встретил Степана с Настей. Они расположились у самой воды, чуть в стороне от вольготно раскинувшего вдоль берега кустарника. Вот и заметил я сидевших на травке путников лишь в последний момент, поравнявшись. «Здравия тебе, путник!» Старик неспешно поднялся и легонько поклонился, не снимая видавшего виды триуха. Одет он был очень бедно. В серые видавшие виды штаны, заправленные в анучи, да в синюю рубаху без ворота, подпоясанную плетеным поясом. На ногах традиционные лапти, на голове упомянутый мною триух. «И вам здравствовать, люди добрые!» Кивнул я в ответ. «Зовут меня братом Федором», представился я, вернув старику поклон. «Духовного имени, пока, не заслужил, ибо еще не был удостоен благодати пострижения», и перевел взгляд на девушку. Та тоже поклонилась и, зардевшись, начала зачем-то поправлять платок на голове. «Меня Степаном кличут, а это Настенька, внучка моя», степенно представился старик и гостеприимно махнул рукой на выцветший отрез ткани, аккуратно разложенный на траве. «Откушай с нами, брат Федор, не побрезгуй отведать, чем Бог послал». Как раз вечерять присели. Я мазнул взглядом по двум небольшим луковицам, да разломленной надвое краюхи хлеба. Не густо. То-то девчушка такая худая, да бледная. На таких харчах сильно не разжиреешь. Благодарствую, добрый человек. Не откажусь, принял я предложение Степана. Только не привык я с пустой ложкой к чужому столу садиться, скидываю с плеч мешок и, присев, тяну за узелок. Тогда уж и вы моих гостинцев отведайте. Выкладываю на дастархан изрядный кусок сала, десяток вареных яиц, да полкаровое ржаного хлеба. Вроде и не мудреная еда, а только по всему видать, мои собеседники к такой не сильно приучены. Вон как глазами зыркают. Экое изобилие, не выдержав, выдохнул Степан. Что Бог послал, усмехнулся я, нарезая сало и, быстро прочитав молитву, кивнул на выложенную снедь. Угощайтесь. Дважды просить не пришлось, и если Степан, соблюдая приличие, еще пытался есть степенно, то Настя набросилась на еду словно коршун на зазевавшегося зайца, только зубы заклацали. Я же, не спеша, пережевывая кусочек сала, незаметно присмотрелся к девчушке. Сколько ей? Лет 14, от силы 15, а по всему видать, горюшка хлебнуть уже успела. Да, батенька, тут тебе не 21 век, люди живут очень бедно, зачастую просто выживая. День прожил, и слава богу, сытым спать лег, уже счастье, а коли пару монет заработать удалось, то вообще, местный крест. Вот, пожалуй, и положительный момент в том, что я на первых порах престола лишился. Хоть своими глазами посмотрю, как простой народ живет, с самого низа посмотрю, без прикрас и показухи. Может, тогда получше понимать буду, когда к власти вернусь, что для этих людей сделать можно будет. Когда Степан наелся, завязался неспешный разговор. «Мы с внучкой с Самары идем», — разоткровенничался старик. «В пригороде жили, в сельце рыбацком. Как раз рыбой сынок мой и промышлял», — решил пояснить он мне. «Жили небогато, но на прокорм хватало. Волга, река щедрая, кто с нее кормится, с голоду не помрет. И на стол всегда есть что положить, и деньгу какую ни-то, купцам рыбу продавая, заработать можно. Да только на нашу беду забрала Волга матушка моего Васятку. Перед самой зимой забрала. Зиму еще кое-как пережили, старые припасы подъедая. А по весне совсем худо стало. Мне старику рыбацкий промысел не по плечу теперь. В артель не возьмут, а что сам поймаю, даже подати заплатить не хватает. Еще одну зиму нипочем бы не пережить. Вот и бредем, тепереча, с внучкой до города Казани. А в Казани что? Так сынок мой второй там живет. Мишеня, оживился Степан, в большие люди выбился, лавку с кабиную открыл, богато живет, чай не оставит в беде дочку-братину, приютит. Мне бы только довести ее, а там и помереть можно. Не нужно помирать, дедушка. Вскинулась, скромно помалкивающая до этого, девушка. Может, и не помру, согласился с ней Степан, пряча улыбку в седых усах. Тут уж как бог даст, до сельца решили идти вместе. Тем более, что Степан, бывавший прежде в этих краях, утверждал, что оно уже совсем недалеко. Ну, а там, решил я для себя, пристрою своих спутников вструг к какому-нибудь купцу, плывущему в Казань. Слава богу, небольшую горсть полушек мне дядька Иван в кожаный кошель сунул. Может, деньги и невеликие, но и самому до Боровска добраться, и проезд Семена с Настей до Казани оплатить, хватит. Если не шиковать, конечно, а шиковать я и так не собираюсь. Мне понеприметнее сейчас быть нужно. Татарский отряд выскочил из-за холмов неожиданно. Я в первый миг даже собственным глазам не поверил, откуда бы им тут взяться. Слишком далеко они от шляхов, по которым обычно набеги совершают, забрались. Настюха, в реку сигай, живо. Степан, толкнув девушку в сторону Волги, развернулся, выдернув из-за пазухи кистень. Я пристроился рядом, потянув нож и мысленно матерясь. Что же так не везет-то, а? Немного же совсем не дошли. Судя по словам Степана, не более версты до сельца оставалось. Там бы, глядишь, и отбились. Очень хотелось броситься вслед за Настеной к реке. Если и был шанс спастись, то только там. В воду вслед за беглецами степняки не сунутся. И из лука вслед стрелять, вряд ли будут. Смысла просто нет. Ну, утону я, и дальше что? Навару никакого, а стрела еще пригодится может. Пока в родные степи не вернешься, запасы не пополнишь. Вот только как-то не привык я женщин в беде бросать, да за их спинами прятаться. Не так меня в той, прошлой жизни воспитывали. Так что даже если бы и спасся, потом всю жизнь как оплеванный ходил. Да и поздно уже. Татары, заметив путников, тут же взяли в галоп, резко сокращая дистанцию. Четверо окружили нас со Степаном, пятый, обогнув, поскакал вслед за Настей, раскручивая аркан над головой. Вот и все, брат Федор, закрутился старик, отмахиваясь кистенем от наседающих всадников. Смертушка моя пришла, сейчас не срубит, так потом горло перережут. Им старики в полон не нужны, помолись за меня, коли в живых будешь. Я не ответил, резко отпрянув в сторону. Петля хлестка ударила по плечу, не достигнув цели. Тут же бросаюсь вперед, в надежде добраться до ближайшего врага, но тот ловко кинул коня в бок, уходя с траектории. Степняки засмеялись, весело комментируя мою попытку. Играют, суки, весело им, тварям. Эх, хоть бы одного достать перед смертью. Об том, чтобы сдаться, я даже не помышлял. Знаем, наслышаны, что может быть хуже участи раба, когда ты превращаешься из человека в живую вещь. Твои желания, чувства, надежды с этой минуты ничего не значат. Скажут козликам заблеять, и заблеешь, никуда не денешься. Методы принуждения тут веками отработаны. Отчаянно закричала за спиной Настя. Настена, крутанулся было за моей спиной Степан и осекся, с громким стоном заваливаясь на землю. Нависший над ним степняк весело оскалился, крутя в руках окровавленную саблю. Ах ты ж, сволота! В глазах потемнело от накатившей ярости и я, не раздумывая, метнул в его сторону нож, резко одной кистью, почти без замаха. Лошадь, всхрапнув, прянула в сторону, унося схватившегося за горло степняка. А я уже падаю рядом со Степаном, вновь уходя от брошенного аркана, вырываю из скребущей траву руки кистень, распрямляюсь и успеваю заметить натянутый лук в руках одного из врагов. Резкий удар в грудь буквально вышиб дух, сзади кто-то навалился, опрокидывая на землю и, в следующий миг, я потерял сознание. Отчаянный, полный животной боли крик немилосердно стеганут по ушам, прорвавшись сквозь липкую пелену беспамятства. А следом вернулась боль, окончательно заставив прийти в себя. Я с трудом разлепил запорошенные песком веки, с силой выдавил на подбородок густой красноватый комок слизи и дернулся, попытавшись смахнуть это безобразие с лица. Осуществить данную задумку у меня не вышло. Связанные за спиной руки помешали, а вот боль, с готовностью откликнувшись на резкое движение, значительно усилилась. Не выдержав, я громко застонал. Надо мной тут же склонилась Настя, заботливо обтерев лицо какой-то тканью. Кажись, послушник очнулся. Рядом с девочкой появился мужик, тряся всклокоченной рыжеватой бородкой. «Как ты? Я уж думал, не очнешься. Воды, прохрипел я в ответ сквозь стиснутые зубы. В этот момент невидимый мной мученик взвыл как-то по-особенному, умудрившись вложить в голос столько муки, что я на миг даже о собственной боли забыл. «Кто же там кричит-то так, а? Ниоткуда здесь в воде взяться?» Безрадостно вздохнул рыжебородый. Настя энергично закивала, подтверждая, что мужик не врет. «Не до нас, покуда басурманом. Вот струк купеческий дограбит, тогда перед дорогой, может, и напоит. Кого водой, а кого и собственной кровушкой?» А кричит купчина заезжий. Нога и его насчет схоронки пытают, что в струге запрятано. А после, глядишь, и наш черед настанет. Я хотела у них попросить, дядечка, да только прогнали они меня, высунулась вперед Настя. Личико осунувшееся, опухшее от слез, но держится, не истерит понапрасну. А что я хотел? Времена на дворе жестокие, народ тут с измальства ко всему привычный. Боюсь, что и мне настала пора привыкать. Не мели, чего не знаешь, Силантий. Подсел ко мне с другой стороны парень чуть старше 20 лет. Под глазом лилово багровел синяк, губа у самого края рассечена, рубаха, надорванная у ворота, но смотрит дерзко, с легким вызовом в серых глазах. Нога им нас голодом или жаждой морить не с руки. Впереди нелегкий путь через степь предстоит, да еще с поспешанием. Итак, к концу пути, половина полоняников своими костьми землю устелит. А если не напоить? Хотя, мотнул он стриженной головой, в этот раз мы для степняков добыча не главное. Могут и глотки всем перерезать, если воевода Самарский прижимать начнет. Им главный товар, что со струга купеческого сняли, уберечь. За ним и шли. Вопль купца пресекся, словно захлебнувшись собственным криком, и перешел в невнятный хрип. Страшный, шипящий, с надрывом. Кончится скоро торговый гость, Илья Степанович Рукавишников. Отмучится, тяжело вздохнул парень, и не перекрестишься даже. Ты бы помолился за него, брат-послушник, хоть постриг еще не принял, а все же человек Божий. Так отдал бы им он эту захоронку, с трудом выдавил я и попытался хоть как-то приподняться. Стоит ли его добро того, чтобы муку такую принимать? Так нет никакой захоронки, пожали плечами в ответ. Он может и рад бы отдать, да нечего. Эва как, судя по шуму за спиной, к нам подполз еще кто-то. А ты откуда знаешь? Так я при том струге в охране воинской был. Охотно начал объяснять мой сосед. Меня Илейкой кличут. Казак я Стерика. Мы с хлопцами в Астрахань заглянули, расторговаться товаром, что с похода взяли, так там нас Рукавишников в охрану и подрядил на свою голову. Он с самой Персии вертался, товар знатный вез. Вот его опаска и взяла. А почему на свою голову? Поинтересовался Силантий. Да с нами Арипка был. Нагай беглый, что пару лет назад на Терик от своего Мурзы сбежал. Вот он, пес продажный, о богатом товаре нога им знать и дал, и уже тут на торжище как-то своих упредил, до ворота в село открыл. То я сам увидел, да только сделать ничего не успел. Налетели нехристи. А разве среди казаков мусульмане есть? Боль в груди немного утихла, и я решил принять участие в разговоре. Так кого только нет, усмехнулся Илика. И мусульмане, и католики, и даже евреи. Терик всем беглым людишкам защиту дает. Ты лучше скажи, за что тебя нога и так изувечили? Ты молод и довольно смазлив. Они таких берегут и просто так не калечат. В кафе за такого невольника хорошую деньгу получить можно. Я убил одного из них. Ишь ты, а послушник то шустер. Хмыкнули из-за спины. Это чем же ты его убил? Отвечать на вопрос я не стал. Какая разница, чем убил? Главное, что убил. Метать ножи дядька Иван наследника престола хорошо обучил. Да только, что теперь в этом проку? Это же надо было так попасть, сам себя перехитрил, называется. Мда, такого быстрого спуска по социальной лестнице, пожалуй, ни один попаданец, о которых я в прошлой жизни любил книжки почитывать, продемонстрировать не смог. 10 дней назад я еще был царем, затем трансформировался пусть и в знатного, но беглеца, сегодня утром опустился до простого послушника, а к вечеру уже превратился в полоняника, с прекрасной перспективой закончить свою жизнь рабом. И это еще если повезет. Смерть по дороге в Ногайские степи пока никто не отменял. Теперь понятно, отчего тебе бока намяли, словно прочитав мои мысли, прервал затянувшееся молчание Илика. Тут главное, чтобы внутри ничего не отшибли и кости целы остались. Иначе не выдержишь, в дороге сгинешь. А почему они так далеко на север ушли? Поинтересовался я, наблюдая за суетящимися кочевниками. Судя по всему, разгрузку судна они уже закончили и сейчас торопливо увязывали тюки на спинах лошадей. Неужели раньше нельзя было напасть? У Астрахани или Царицына, а как они там нападут? Упрямо помотал головой Илика. Мы там с опаской шли, сторожились. Да и казачки городовые с детьми боярскими всегда на стороже. Разъезды густо бредут. А здесь, ни Нагаев, ни татар, считай, со времен Астраханского похода не было. Вот и перестали сторожиться на свою головушку. Крики купца окончательно смолкли. Нагаи громко загалдели между собой, очевидно выражая свое недовольство ненайденной захоронкой. Отмучился, раб Божий, мрачно изрек Силантий, уронив голову себе на грудь. Я зашептал в полголоса молитву. Пусть нисколько не священник, да и в Бога, откровенно говоря, не очень-то верю, но пусть будет. Так оно правильнее просто. Все-таки человек умер, не собака какая-нибудь, да и из образа выходить я пока не хочу. Посовещавшись, Нагаи направились к нам. Ой, дядечка, страшно-то как, прильнула ко мне Настенька. Не бойся, тебя не тронут, попытался я успокоить ее. А что я еще могу для девушки сделать? Защитить даже себя не могу. Вот возьмутся они сейчас за меня в отместку за убитого товарища и сдохну, вопя и плача, как тот купец. Может, зря я сбежал, там бы хоть умер как царь, с гордо поднятой головой. У купца они мошну требовали, а с тебя что взять? Ну, взять то с нее есть что, хмыкнул в ответ Илика, но тут ты прав, не тронут они молодуху. За нее тогда хорошую цену никто не даст. Хоть пытали купца Нагаи недалеко от нас, там и пяти десятков шагов не наберется. К нам они подъехали на конях, окружили собранных в кучу пленников, покружили вокруг для порядку. В глаза сразу бросился еще не старый, плотно сложенный степняк на вороном коне. По всему, видать, не рядовой воин. Если остальные Нагаи были одеты довольно просто, в основном в овчинные тулупы, вывернутые шерстью наружу, а не внутрь, как на Руси водилось, наброшенные на красные или голубые холщовые рубахи, то этот щеголял пусть и в слегка покореженной, но кольчуге. Да и на коне было настоящее седло надето, а не попоны или овечьи шкуры. В руке сабля, за поясом неизменные для степняков плети нож, к седлу притороченный мешок, арканный пучок сыромятных ремней для вязания пленных. Предводитель окинул нас цепким взглядом и что-то коротко рявкнул, грозно насупив брови. Нагаи начали шустро выдергивать людей из толпы и, ставя по трое, связывали друг с другом веревками, соединяя полоняников друг с другом. Я попал в одну тройку с Силантием и Илейкой. «Так-то зачем?» – удивился я. «Мы же мешать друг другу будем. Кто-то быстрее идет, а кто-то отставать начнет». «Отставать нельзя», – не согласился Илейка. «Кто отставать начнет, тому сразу горло перережут. Пока силы есть, наравне с другими держись. А в этот раз они нас сильнее обычного гнать будут», – мрачно добавил он. «Почто так думаешь?» – нахмурился Силантий. «Так далеко они забрались. Перехватить на обратном пути могут, так что уходить изо всех сил будут, тем более, что мы для них довесок к товару купеческому. Добыча уж больно богатая, недаром, они даже заводных коней под тюки нагрузили, когда такое бывало, так что нас совсем жалеть не будут, сколько доведут, столько доведут». Я лишь вздохнул, настраиваясь на нелегкий путь. Глава 5. Набеги кочевников издревле были бичом для русского народа, жившего по соседству со степью. Хазары, печенеги, половцы, монголы, степь никогда не бывала пустой, и стоило нашим предкам избавиться от одной напасти, как на смену ей приходила другая. С взятием Иваном Грозным Казани и Астрахани, Русь сумела обезопасить свои границы с востока. Степь начала покоряться, но на юге еще оставалось Крымское ханство, последний осколок некогда грозной Золотой Орды. Последний, но от этого еще более страшный и беспощадный. Сколько людей было угнано в рабство за те века, что просуществовало Крымское ханство, сколько убито во время набегов, сколько умерло по дороге в Крым, мы до сих пор не знаем точных цифр, сотни тысяч, наверное. И вот судьбу такого вот полоняника на своей шкуре довелось примерить и мне. Поначалу я успевал без труда, все-таки перед ногами стояла задача, как можно больше пленников довести до родных степей живыми. Зачем тогда и поход затевать, коли весь полон по степи костьми ляжет? Но и спешили они при этом изрядно. До низовьев Дона далеко, силы большой за ними не было, а значит, погони они опасались довольно сильно. Оттого и темп задали на пределе человеческих возможностей, то есть заставили нас почти бежать, активно подбадривая всех участников похода ударами плетей. Ближе к ночи я почти выдохся, ноги все больше наливались непомерной тяжестью, Подрясник на спине взапрел, прилипнув к спине, в боку ощутимо закололо. «Этак мы до степени выдюжим», словно читая мои мысли, повернул голову Силанти. «Выдюжим», упрямо повел головой Илика. «До ночи недалече, вот они и лютуют, знают, что на ночевку скоро вставать, вот и торопится от Волги как можно дальше уйти, а нам главное первые деньки продержатся. Как поймут нехристи, что погоня отстала, так потише пойдут, им без пола на набег не в радость будет». Предсказания казака сбылись. С наступлением сумерек степняки, согнав нас в кучу, повалили на траву и начали шустро связывать ноги. «Дайте хоть по нужде сходить, ироды!» Возмутился было Силантий, и тут же болезненно охнул, схлопотав плетью по спине. «В порт и мочись!» — невесело хмыкнул казак, пытаясь расположиться поудобнее. «Так мне по-большому приперло, а коли по-большому, то до утра терпи, раньше не пустит!» Силантий горестно застонал. «Я лишь хмыкнул, радуясь про себя, что, пока, таких проблем не испытываю, как ты, дядечка!» Ко мне подползла Настя, ей нога и ноги вязать не стали, сохранив возможность хоть какого-то маневра. «Да что со мной сделается?» Покосился я на девчонку. Судя по всему, рядом со мной решила Настёна держаться. После смерти деда, я тут для нее самый родной человек. Как-никак почти полдня вместе пыль на дороге месили. И что самое поганое, и я к ней привязываться начинаю. А это очень плохо, ведь помочь девушке я практически ничем не смогу. Только, расстройство одно, утомилась, я привычная, Настя потупилась и с трудом выдавила. «Можно я рядом прилягу, дядечка?» «Боязно мне одной». «Ложись», разрешил я, подавляя тяжкий вздох. «И спи, давай, завтра силы понадобятся, дорога нам предстоит дальняя». Настя уснула быстро, почти мгновенно, едва положив голову на траву. Рядом захрапел Силанти, его поддержали другие, да и Нагай, напоив коней, и немного погорланив промеж себя, вскоре угомонились. Оно и понятно, в эту эпоху люди привыкли одним днем жить, и коль выдалась возможность поспать, то спят, оставив все накопившиеся проблемы дню завтрашнему. А вот ко мне сон не шел, мысли вновь и вновь возвращались к той безнадежной ситуации, в которую я попал. Должен же быть выход, может попробовать сбежать, пока далеко от Волги не ушли, мне бы только до нее добраться, а там, я пошевелил руками, пытаясь понять, насколько прочны путы. Нет, туго затянуто. Без ножа самому развязаться и думать нечего. От них так просто не сбежишь. Сам видишь, вязать умеют, тихо прошептал мне прямо в ухо Илика, заставив вздрогнуть от неожиданности. Да и наблюдают за нами все время. Ты не гляди, что вроде рядом нет никого. Только дернись в сторону, враз появится. Да и не уйдешь ты в степи далеко, если даже сбежать сможешь. Искать беглецов эти шакалы навострились. Ты пеший, они на коне, догонит, а как догонит, то считай все, не жилец, убьют, не, сразу не убьют, обратно пригонит, а тут уж как их старшой решит, может кишки выпустит, чтобы другим неповадно было, а может, засекут до полусмерти, а потом дальше вместе со всеми погонит, вот только, надолго ли тебя тогда хватит, и полдня не пройдет, как отставать начнешь, и тебе глотку перережут, хотя Илика сделал паузу, задумавшись. «Слышал я о таких, что выдерживали, но сам не видел, врать не буду. И что ты предлагаешь? Покорно в рабство идти, словно телок на бойню?» «Не», — задорно хмыкнул в ответ казак. «Бежать, конечно, нужно, но не сейчас, а когда к низовью Дона спустимся. Нагай к тому времени успокоится, в безопасности себя почувствуют и за нами не так внимательно следить будут. Вот там и побежим. Оттуда до казацких становищ недалече будет. А пока спать давай. До низовья еще дойти надо. Нас подняли ранним утром. Солнце над горизонтом еще не показалось, лишь только обозначив свое появление, окрасив бледным багрянцем восток. Развязали, позволив облегчиться, причем нужду пришлось справлять тут же, на виду у женщин и детей, затем хмурый, пожилой Нагай досыта напоил пленников и сунул по куску обугленного, сочащегося кровью мяса. Давясь, все же прожевываю свой кусок, голодный я точно далеко не уйду. Остальные едят не менее тщательно, мрачно поглядывая в сторону седлающих коней и степняков. Воды не жалеют, жуя, заметил Илика. По всему, видать, знают, где запасы можно пополнить. А веревки даже на ночь так и не сняли, ироды, не преминул пожаловаться ему Силанти. Я уже ног почти не чувствую. Ничего, расходишься, убежденно возразил казак. На следующую ночь вязать не будут. Тут просто Волга рядом была. Вот они и стереглись, Кабы кто к ней не утек, нас грубо подняли на ноги, повторив процедуру привязывания друг к другу. Я подсуетился, вновь попав в тройку с Илейкой и Силантием. Какие-никакие, а все знакомцы. Да и слова казака о грядущем победе из головы не шли. Илейка, по всему видать, несмотря на относительную молодость, человек бывалый и знает, что здесь почем. С таким, шансов сбежать, да и просто выжить, побольше будет. А, значит, возле Н пристроилась Настя. Девочки, в отличие от мужиков, руки в этот раз связали впереди, привязав другой конец к моему поясу. И начался затяжной, изнуряющий марафон под палящим солнцем. Ноги вновь постепенно наливаются свинцом, а лицо заливает потом. Мне оставалось только радоваться, что в наследство от прежнего носителя досталось молодое, здоровое тело. Многим было еще тяжелее. Люди все чаще спотыкались, слышался свист плетей, болезненные вскрики истязаемых. Днем сделали короткий привал у небольшого ручья. Нога, испешившись, подвели к нему коней. Затем напоили и нас, вновь сунув прямо в рот по небольшому куску мяса. Хоть бы получше поджарили, нехристи, не выдержал я в этот раз, давясь сырыми прожилками. Словно зверей диких кормит. Это еще ничего, не согласился со мной Илейка, тщательно прожевывая свой кусок. Вот кончится у них свежатина, что в селе забили, начнут тухлятиной кормить. Вот тогда взвоишь.